Ну, веселее смотри вперед на дорогу, а не назад. Расскажите лучше о своем плане. Я согласился идти в Монпелье только потому, что мне оттуда рукой подать в Сен-Жу, где за небольшую плату меня возьмет с собой шкипер в Прованс. Затем я поеду в Авиньон, туда хотел направиться Гаржу. Гаржу? Ты с ума сошел? Он же твой злейший враг. Он им больше не будет. Я виноват в его погибели, и если меня постигло и в Пизенасе то же, что его в Лионе, то я вижу в этом справедливое возмездие, поражающее нас тем же оружием, которым мы раним другого. Я помирюсь с ним, мы соберем новую труппу, я буду писать для него пьесы, и мы увидим, кто победит, труппа Бежар или наша. Мольер остановился. «Послушай, кто-то зовет нас. Пустяки, это верно кукушка. Мне послышалось мое имя. Ну вот еще. Так ты думаешь перейти к Гаржу?» «Как бы не так. Неужели ты думаешь, что я затем пошел за тобой?» «Нет, не будет этого. Я позабочусь, чтобы ты не попал в руки бездельника. Спроси де Круасси и Лагранжа, спроси тех, кто его знает, не он ли самый коварный, жадный, низкий человек, если он еще...» «Мольер, Батист!» — раздалось очень явственно позади них.